услышал ее имя, он ждал повторения. Он бросил в огонь все, чего было не жаль. Он смотрел на следы ее, жаждал воды ее, шел далеко. В свете звезды ее, в пальцах его, снег превращался в сталь. И он встал у реки, чтобы напиться молчания, смыть с себя все и снова остаться живым, чтобы голос найти ее, в сумрак войти ее, странником стать, в долгом пути ее, в пальцах его вода превращалась в дым. И когда его день кончился молча и странно, и кони его впервые остались легки, то пламя свечей ее, кольца ключей ее, нежный как ночь, мрамор плечей ее, молча легли в камень его руки. Вот так хорошо.